Пролог. Пробуждение было резким, словно кто-то невидимый щелкнул рубильником и свет включился. Свет побежал по пространству волнами. Наверное, всем знакомо это ощущение небытия в тот первый миг, за мгновение до того, чтобы проснуться, но вот вы открыли глаза и снова оказались в своей постели, а может быть, в чужой. Собственно, это даже не важно. Просто для вас в этот миг и начался мир. Не важно, что за эти прошедшие 8 часов кто-то умер, кто-то влюбился, быть может, кто-то даже совершил величайшие открытия в своей жизни. Ничего этого для вас нет, в то время вас еще не существовало. Для меня первый миг моего пробуждения стал странным, совершенно не таким, как обычно. Я с трудом разлепил слипшиеся глаза, в них словно бросили песком. Так бывает, когда засидишься допоздна. Вот только, насколько я помнил, вчера я лег вполне себе не поздно, но глаза слезились и болели, болело вообще все тело, и при этом почти не чувствовалось. Зато была странная скованность, будто бы я отлежал все и сразу. Я попробовал пошевелиться и не смог. Тело не слушалось, тело было словно чужим, от слез и рези в глазах вокруг плавали какие-то белые пятна, другие серые пятна кружились в странном механическом танце. В этот момент пришла боль, болела каждая частичка моего существа, болели глаза, горело лицо, жутко и надсадно вспыхивали и затихали боли в груди, вспышками болел живот. Я открыл рот, чтобы закричать, но вместо крика изо рта вырвался какой-то непонятный сип. Вокруг что-то надсадно запищало, серые тени заскользили быстрее, раздался короткий писк, одно из размытых пятен приблизилось, короткий укол в предплечье, свистящий звук, и боль отступила. Нет, она не ушла полностью, просто отступила, чтобы затаиться и перегруппироваться, чтобы потом снова напасть в минуту наибольшей слабости. Он очнулся, милорд. Голос принадлежал женщине, но был каким-то до странного безликим. С трудом я наклонил голову, чтобы рассмотреть говорящего. Похоже, я в больнице, но что со мной случилось? Почему все так болит? Почему я почти ничего не вижу? Внутри зарождалось страшное гнетущее чувство. Возникший на мгновение страх быстро перерастал в панику. «Где я?» Эти два коротких слова словно сломали корочку где-то в горле, отняв все силы. Я уронил голову обратно на подушку, уставившись невидящим взглядом на белое пятно, которое, похоже, было потолком. «Ты в больнице, мой ученик». Голос неожиданно воздействовал на меня успокаивающе, зарождающаяся паника отступила. «Ты проиграл свою схватку на Мустафаре, хотя, возможно, все же выиграл, недаром ты еще жив, а пока ты жив, ничего не потеряно. Милорд, я не рекомендую сейчас беседовать с больным, ему нужна срочная операция, иначе я ничего не могу гарантировать, это не займет много времени». Все тот же вкрадчивый голос, но теперь в нем проскальзывали какие-то стальные нотки. «При всем уважении, милорд, у вас 5 минут». В этот момент мне безумно захотелось увидеть человека, способного так ответить обладателю этого вкрадчивого голоса, и я увидел. Не то чтобы мне удалось внезапно прозреть, просто угол зрения сместился, и я словно наблюдал все со стороны. Мое тело лежало в каком-то подобии ванны, плавая в странной бурлящей белой жидкости. На поверхности была только голова, лицо было покрыто дыхательной маской, глаза закрывали прозрачные очки, сейчас заляпанные этой самой белой жижей. У моего ложа стоял уродливый человек в черном плаще. Его лицо испещряло множество шрамов, белки были желтыми, словно у заядлого алкоголика, допившегося до цирроза. Второе существо нельзя было никоим образом спутать с человеком. Высокое, почти трехметровое, с вытянутой головой на длинной тонкой шее. Его глаза были посажены близко, носа почти не было, только носовые щели. Длинные, тонкие пальцы прятались в широких рукавах разноцветного одеяния существа. Человек в черном словно бы почувствовал мой взгляд и посмотрел прямо на меня, в тот угол, из которого я наблюдал за ним. Уголки его уродливого рта дернулись в улыбке. «Ты неожиданно делаешь успехи, мой юный ученик. Нам нужно решить один важный вопрос». «Да, учитель, это было странно, слышать свой собственный голос со стороны, но так хотя бы меня не терзала боль. Что нам делать с джедаями? А зачем нам с ними что-то делать?» «Действительно, почему-то мне показалось, что в этом слове прозвучало очень многое. Удивление, отрицание, понимание, даже толика восхищения. В тот момент я еще не знал, к каким последствиям приведет одна эта короткая фраза. Но сейчас меня заботило другое. Меня тянуло из этой комнаты прочь, вокруг надсадно пищали какие-то приборы, а индикаторы налились угрожающе красным светом. Комнату словно бы заполнил туман, мое внимание рассеялось, и в какой-то момент я словно бы перестал быть. Глава 1. Нежданное приключение. Глава 1. Нежданное приключение. Несколько недель слились в один очень долгий день. Это была череда коротких пробуждений и боли. Меня будили только для того, чтобы потыкать каким-то непонятными приборами в то, что осталось от моего тела. Хотя, наверное, все же не мое, или теперь уже мое, кажется, я запутался, но, собственно, это не важно. Сколько было таких коротких мгновений бытия, я не знаю, в тот момент мне казалось, что чем меньше их будет, тем лучше. Каждый такой момент сопровождался болью и в конце спасительным небытием. За это время я понял несколько вещей. Первое – это то, что к боли невозможно привыкнуть. Второе – что смерть – это далеко не самое страшное. Самое страшное – это бессилие, когда ты лежишь на кровати бесполезным куском плоти и ничего не можешь сделать. В такие моменты я вспоминал друзей, вспоминал мать, морщины на лице отца, чувство первого поцелуя. Я перебирал свою прошлую жизнь. Кем я там был? Как это ни странно, у меня была хорошая жизнь. Можно даже сказать, вполне счастливая. Мое детство, в отличие от многих сверстников, прошло в полной и большой семье. Родители, и за что я им всегда был очень благодарен, наградили меня удивительно идеальным детством. Там у меня осталось многое, там, пожалуй, уже в прошлой жизни. У меня было два брата и сестра, увлечение, любимая работа, даже девушка у меня была, в какой-то момент, в дни особого бреда, я видел ее, я видел, как она приходит ко мне. Мне чудилось, что я нахожусь в той самой больнице, где когда-то мне вырезали аппендицит. Мне казалось, что случился пожар, что от меня остался только один ошметок никому не нужной плоти. В бреду я слышал, как рыдает мать, как скулит в какой-то бессильной злобе отец. Мой бред прогрессировал, я разговаривал с ними, и они отвечали мне, я пытался успокоить плачущую мать, пытался даже шутить над своим полуживым состоянием, говорил какую-то чушь отцу, запрещал ему приводить сюда сестру, говорил со своей любовью, убеждал ее, что для нее жизнь не кончена, что она должна жить дальше, а я неважно. Наверное, этот бред и спас меня тогда, спас от самого себя, позволил продержаться то время, что многочисленная когорта докторов и препаратов боролись за мою жизнь. Борьба не могла продолжаться вечно, и, наконец-то, мое состояние улучшилось достаточно, чтобы находиться в сознании постоянно. Какая это все-таки противная красная кнопка. На подлокотнике моей кровати было целых 3 кнопки, но сейчас меня интересовала всего одна из них. Все мое внимание занимала эта вредная красная кнопка. Сейчас ей было подвластно гораздо больше, чем мне. Она властвовала над моей возможностью сидеть, точнее, не сидеть, а полулежать. Стоило только на нее нажать, как половинка моей кровати начинала двигаться вверх, приподнимая мое многострадальное тело. Сейчас я бесполезно гипнотизировал ее взглядом, но всей мощи мистической силы было недостаточно, чтобы нажать на нее. От мысленных усилий закололо в висках, и я откинулся на кровати, позволяя телу принять свое естественное положение. С момента моего первого пробуждения прошла почти неделя, и можно сказать, что местные доктора за это время сотворили чудо. Теперь я не только мог уверенно держать голову, но и иногда, затребовав все внутренние силы, даже сесть самостоятельно. Пока это были все мои успехи. Неожиданно, неумолимая сила понесла меня вверх, я на секунду даже обрадовался, ровно до того момента, пока не увидел палец, упирающийся в эту вредную кнопку. «Как вы себя чувствуете?» – спросил доктор, высокий человек, с серым от усталости лицом. Бритая наголо голова, высокие скулы, ничем, в общем-то, не примечательное лицо. Как кусок прожаренной плоти Риту, этот человек был клоном. Я находился в системе Камина, в одной из центральных лечебниц планеты. Точнее, это была не совсем лечебница, скорее, медицинский институт. И ничего удивительного в этом не было, потому что люди с 105% ожогов поверхности тела жить не должны. «Недостаточно», — коротко ответил доктор, на секунду отведя взгляд от датапада, что держал в руках. «Но можно сказать, что вы достаточно окрепли, дальше вас ждет длительный путь реабилитации, по ее результатам можно будет начать процедуру протезирования потерянных конечностей, а с этим можно будет что-то сделать». Я приподнял над кроватью невероятно тяжелую железку, бывшую, когда-то, протезом руки, сейчас просто бесполезный кусок металла. К сожалению, для восстановления функций протеза левой руки придется провести ампутацию ниже локтевого сустава. Блять, я почти самовар без ручки. Что? Простите, милорд, забудьте, что там по моей просьбе. Я посмотрел на врача с затаенной надеждой, хотя и знал, что обо всех моих пожеланиях император узнает первым, но сейчас это не имело никакого значения. Да, вот ваш личный датапад. Из кармана своего белого халата, интересно, доктора во всех вселенных предпочитают белые, Риту достал небольшое продолговатое устройство. Чем-то оно напоминало планшет. Затем доктор нажал на вторую кнопку, и из подлокотника выскочил небольшой столик. Доктор установил планшет и включил его. Голографический экран с легким мелодичным звуком зажегся. К сожалению, император настоял на блокировке голосового управления устройством. От столь буднично произнесенной фразы я едва не заскрежетал зубами. Чертов Палпатин выдумал еще одно наказание для своего ученика. На секунду я бросил взгляд на зеркало, что заменяло одну из стен моей одиночной палаты. Оттуда на меня посмотрел труп, опутанный многочисленными проводами, безногий и безрукий труп, с причудливой металлической конструкцией вместо левой руки, намертво сплавившейся с плотью. Это еще одна часть моего наказания. Доктор, увидев мое состояние, нажал что-то на своем планшете, и злость отступила, разум прояснился. Похоже, он вновь меня попотчевал той высокотехнологичной бурдой, что все еще поддерживает жизнь в моем теле. А затем, больше не проронив ни слова, вышел из палаты, оставив меня один на один с моими проблемами. Невидящим взглядом я уставился на датапланшет. Устройство подмигивало мне экраном, а в левом углу мерцала иконка и что-то недвусмысленно подсказывало, что это мне пришло несколько новых сообщений. Чувство собственного бессилия угнетало. Нет, не так, это было самым страшным из того, что вообще можно было придумать. К тому же, спина начала неожиданно затекать от неудобного положения. Чтобы смотреть на экран планшета, необходимо было сильно отрывать голову от подушки, а от этого шея начинала потихоньку болеть. Немного поборовшись с телесной слабостью, я сдался, чуть повернул голову и удостоил кнопку ненавидящим взором. Из глаз потекли незваные слезы, хотелось думать, что это от экрана датапада, а не от бессилия. Во второй раз, когда я очнулся, у меня случилась форменная истерика. Результатом ее стало зеркало во всю стену. Страшно было подумать, что мог придумать император еще, чтобы проучить своего ученика. Самое странное, я не испытывал к нему ненависти. Нет, сейчас я ненавидел лишь одного человека, а именно, некоего Энакина Скайуокера. Только он сейчас заслуживал моего всяческого презрения. Император, со своей же стороны, делал все, чтобы я выжил, и ненавидеть его за какое-то зеркало было как минимум глупо. Итак, со мной случилось то, о чем я порой втайне мечтал, лежа в своей теплой кроватке, готовясь к уходу ко сну. Я попал, вся трагикомичность ситуации вызвала легкий смешок, отчего сильно заболело в горле. Наверное, само мироздание преподало мне урок, слишком много и часто я незаслуженно жаловался на свою прошлую жизнь. Боже мой, меня извиняет только то, что занимался я этим лишь в своих мыслях. Черт подери, да я был самым жалостливым к себе типом из того, что вообще возможно, как часто я наматывал сопли на кулак в приступе очередного самокопания. Сейчас даже вспоминать о таких моментах было тошно, и почему-то никакого желания предаться столь любимому занятию не было. Хотя сейчас в наличии гораздо больше поводов, и можно сказать, наконец они действительно были. Я приподнял металлическую руку и попытался стукнуть ею по кнопке, но только слегка пригладил поверхность кровати, силы во мне было меньше, чем в котенке, по телу разлилась предательская слабость. Те усилия, что потребовались мне, чтобы просто остаться в сознании, были самыми большими за всю мою короткую жизнь. Итак, как учат книги, первое, на чем стоит сосредоточиться, это не спалиться. Три раза ха. За время моего пребывания в больнице, я несколько раз бредил, и успел наговорить такого отборного бреда, что теперь, если я вдруг начну заявлять, что в общем-то никакой я не Дарт Батькович Вейдер, вот мой добрый лечащий врач, что недавно пришел проведать своего пациента, пропишет местный галоперидольчик с молчаливого одобрения императора. Ну, подумаешь, у человека немного поехала крыша, так для будущего владыки Ситха это даже плюс. Да и все мое возможное послезнание, основанное на просмотре 6 фильмов и одного мультсериала, прекрасно укладывается в местные понятия о видениях силы. Да и память была ну никак не абсолютна, чтобы почерпнуть что-то большее, чем из тех же видений. Это я понял из короткого разговора Палпатина с доктором, после того, как целого императора пригласили послушать мой горячечный бред. Ну, что я знаю, что возможно через 20 лет начнется восстание. От таких заявлений император просто отмахнулся, тем более ни имен, ни дат мне припомнить не удалось. Ну, привиделось что-то там одаренному, на грани жизни и смерти, бывает, дело-то житейское. Итак, что же остается в сухом остатке? А ничего. Понял или нет император, что Вейдер-то не настоящий, неизвестно. Хотя даже если и понял, судя по затраченным на меня ресурсам, его это волновало мало. Что творится в далекой-далекой галактике, мне неизвестно. Похоже, меня специально держат в условиях информационного голода. Немногочисленные медсестры даже не смотрят на меня, когда выполняют некоторые, довольно постыдные, кстати, процедуры. Хотя одну вещь я могу сказать уже сейчас. Фильм оказался бесконечно далек от реальности в том, что касается превращения милашки не в страшного и ужасного жареного Вейдера. Из коротких обрывков разговоров врачей мне удалось узнать, что хотя мое выздоровление идет ударными темпами даже по меркам местной продвинутой медицины, но мое лечение займет никак не меньше 3 месяцев. После чего будет период реабилитации и освоения жизни с неожиданно увеличившимся числом конечностей. Я вновь повернул голову, обратив свое внимание на кнопку. Челюсть сжалась, зубы жалобно скрипнули, но кнопка все так же не поддавалась. Похоже, это будет долго. До того, как эта проклятая кнопка нажалась, я успел испытать целый ворох различных эмоций, начиная от злости и заканчивая отчаянием. В какой-то момент я даже подумал, что в отличие от Энакина силой не владею. Думаю, в этом случае мой век закончился бы очень быстро. Императору ученик, нечувствительный к силе, без надобности. Первое, что следовало отметить, силу я совсем не чувствовал, от слова вообще. Нет, когда я концентрировался на внутренних ощущениях, что-то такое странное ощущал, но с тем же успехом это могло быть несварение желудка. Второе, просто пялиться на кнопку бесполезно, от этого только начинает болеть голова, а глаза чесаться и безжалостно слезиться. От неумеренной натуги у меня даже случился конфуз, отчего в палату спора прибежала медсестра и забрала емкость с результатом моих экспериментов. Сгорать от стыда перед молодой девушкой, пусть она и принадлежала к синекожим инопланетянам, было не очень приятно. С тихим хрустом кнопка вмялась в подлокотник, кровать начала медленно подниматься, пока не дошла до крайнего положения. Теперь осталось дело за малым, понять, что я сделал, что у меня все получилось. Но это могло и подождать, необходимо было перейти к другому шагу, а именно управлению датапланшетом при помощи силы. С подозрением я уставился на голографический экран. В левом углу все так же озорно помаргивал значок нового сообщения. Тяжело вздохнув, я принялся гипнотизировать голографическую иконку. Это было странно, но окошко местного аналога электронной почты выскочило удивительно быстро. На секунду я даже подумал, что в этом устройстве встроен какой-нибудь телепатический интерфейс, но нет. К мысленным командам устройство было более чем глухо. Решив отложить этот вопрос в долгий ящик, я обратил свое внимание на почтовую программу. Интерфейс данной софтины был весьма аскетичен. Группа папок, похоже созданных прошлым хозяином, список неотсортированных писем под ними, да 4 кнопки, вот и весь интерфейс. Не задумываясь, я прокрутил список вниз и внутренне возликовал. Похоже, к моему личному списку претензий к владельцу устройства добавилось всякое отсутствие здоровой паранойи. Зато теперь я стал счастливым обладателем вороха писем из его личной переписки. Причем, большая часть писем была заботливо отсортирована по адресатам, причем, судя по тому, что напротив значков, которые, похоже, были аналогами местных папок, красовались значки о свежих письмах, сортировка выполнялась явно не вручную. Итак, меня почтили своим вниманием некто под скромным заглавием «Канцлер». Ну, долго думать тут не стоит, император всея его величества решил черкануть мне письмецо. Пожалуй, с этим можно разобраться чуть позже. Название следующей папки заставило меня призадуматься. В первый момент я даже подумал, что способность читать мной утеряна. Надо сказать, если с разговорным у меня особых проблем не было, то вот с надписями были. Местная письменность поначалу казалась мне каким-то набором кракозябр, но стоило ненадолго сосредоточиться на слове или на тексте, и через несколько мгновений смысл слова или текста становился понятен. Нет, скорее всего, часть нюансов терялась, но это требовало эмпирической проверки. Поэтому когда мой встроенный сурдопереводчик дал сбой, я изрядно испугался, но через мгновение взял себя в руки и попробовал прочитать эти два слова. Асактана, Асакатана. Наверное, если бы я сейчас мог, подпрыгнул бы от радости. От этого упустил ту легкость, с которой, повинуясь моему желанию, открылась интересующая меня папка. Непрочитанных письма было три, причем последнее пришло буквально 20 часов назад, второе – неделю назад, а самое первое было трехнедельной давности и, похоже, практически совпадало со временем моего попадания в больницу. Что же, открывать я корреспонденцию решил по порядку. В первом письме не было ничего необычного, можно сказать, письмо было вполне себе дежурным. Название планеты, на которой сейчас пребывала Асака, мне ничего не говорило, нет, были с ней какие-то ассоциации, но и только. В письме говорилось, что прибыла она туда недавно, и это было часть ее каботажного задания. Похоже, после ухода из ордена Асака занялась славным ремеслом наемника. В остальном-то Грута интересовалась уже моими делами, точнее Энакиным. В ее словах можно было почувствовать некоторое беспокойство. Следующее послание было более эмоциональным. Из его содержания я уже узнал, что республики больше нет, джедаи попали в опалу и блокированы в храме. В Сенате идут слушания о предпринятой попытке государственного переворота. По всей новоявленной империи целой чередой идут судебные процессы над бывшими чиновниками республики и отдельными джедаями. Император выступил перед Сенатом с требованием инициации процедуры реформирования ордена джедаев. В общем и целом, Тагрута была в тихом шоке и откровенно требовала ответов на вопросы. Письмо я не дочитал, решив вернуться к нему немного позже, требовалось немного восстановить душевное равновесие. Что тут сказать, мои и так невеликие знания канона помахали мне ручкой. Где там преснопамятный приказ 66? Где там миллионы коварно умерщвленных юнлингов? Куда вы делись, родненькие? А нету их, а имеем мы блокированный храм джедаев и джедаев, которые сами возвращаются в храм после завершения своих миссий. Мысль о том, что все еще возможно впереди, несколько меня отрезвила, и я взялся за последнее письмо. Так вот как пишется мое новое имя. Прочитал я вслух непонятное слово «Энакин». До этого-то Грута называла меня никак иначе, как учитель, причем с заглавной буквы. В этом коротком слове мне почему-то чудилось безмерное уважение. Асака умоляла ей ответить, никаких больше новостей в письме не было, это просто была мольба, просьба и даже истеричный приказ. Такое пишет обычно человек, который не ожидает ответа. Такие письма навечно остаются непрочитанными. Может быть, она как джедай что-то почувствовала, хотя женская интуиция порой не уступает в точности предвидению. Прежде чем успел я подумать, открылось маленькое окошко для ввода ответного сообщения, а из датапада возникла небольшая голографическая клавиатура. Несколько мгновений я раздумывал, а стоит ли вообще что-то писать ей, затем возник вопрос, что вообще писать, но победил вынужденный минимализм. Ассака, Яна Камминна, в лечебнице, жив. А вот задумываться над тем, каким таким чудным образом мне удавалось взаимодействовать с высокотехнологичным устройством, явно не стоило. После секундных сомнений устройство отказалось мне повиноваться полностью. Поэтому, на написание этой короткой, в общем-то, фразы, у меня ушло без малого пара часов. Каждая буква стоила мне немалого числа нервных клеток. Пару раз, стерев полностью текст, я плюнул на задвоившиеся буквы и отправил все, что успел написать. Управился я до того, как на угрожающий писк приборов не набежали врачи и не похитили меня на проведение своих врачебных процедур. К моему возвращению в палату кнопка была уже починена, а кровать снова приведена в обычное свое положение. Похоже, в мое отсутствие в палату наведался дроид-ремонтник. Интересно было бы на него взглянуть. Пока мне довелось лицезреть только медицинского дроида. Собственно, один из них сейчас транспортировал мое тело в палату. Выглядело высокотехнологичное устройство как натуральный гроб на колесиках, без крышки. Одна из стенок гробика откидывалась в сторону, после чего меня приподнимало над кроватью и перекладывало на эти самоходные носилки. После чего, дроид уже самостоятельно вез пациента по процедурам. Хотя без контроля устройство не оставалось, На процедуры меня сопровождали два молчаливых штурмовика. С кнопками особых проблем не возникло, хотя не могу сказать, что у меня появилось хотя бы частичное представление о том, как работает эта самая сила. Единственное, что я мог сказать наверняка, она каким-то образом работает. Проблема возникла, откуда я ее не ждал. Датапада на столике не оказалось. Держатель под устройство оказался пуст. В этот момент я испытал несколько неприятных секунд. Хорошо, что зачатки мозга быстро отбросили момент с украденным устройством. Охранялась моя палата добротно, на входе стояло два молодчика в броне белого цвета. Надо сказать, что на штурмовиков из фильма они походили мало. Может быть потому, что броня тут не смотрелась декоративным украшением, хотя возможно дело было в том, что от бойцов буквально веяло железобетонной уверенностью. Устройство я обнаружил на небольшой тумбочке у кровати. Похоже, некто озаботился проблемой хранения вещей владыки ситхов, потому как, когда меня увозили, мебели в палате не было совсем. Инициатива, которая была бы похвальна в другой ситуации, сейчас стоила мне лишних проблем. В фильмах телекинез был довольно сложным умением. Одаренному приходилось прилагать серьезные усилия для перемещения предметов в пространстве. Со мной же дело оказалось обратным. Когда планшет поднялся над тумбочкой буквально с первой попытки, от неожиданности я уронил устройство, а затем, в попытке поймать драгоценный девайс, смачно впечатал его в потолок. «Все в порядке, сэр?» В палату буквально влетел один из штурмовиков, причем свое оружие, напоминающее помесь автомата с электродрелью, он держал на изготовке. Да небольшая проблема с техникой. Первым порывом было попросить бойца подать мне устройство с пола, но немного поразмыслив, я отмел эту возможность. Если нужно, я могу позвать мед, дроида. В голосе клона послышалось неподдельное беспокойство. Спасибо. Капрал ФК-001, словно заметив мое замешательство, представился клон. Спасибо, капрал, если что-нибудь будет нужно, я позову. Когда клон вернулся на пост, я спокойно отлевитировал прибор на столик, закрепил в надлежащем ему месте и включил. Интересно, это в далекой-далекой, так плохо с компьютерной безопасностью, что планшет включается без всякой идентификации, или наоборот, хорошо. Недавно полученных писем было относительно немного, кроме письма от канцлера, было буквально час назад пришедшее сообщение от некоего Калистра. К сожалению, это слово мне ничего не говорило. С некоторым удивлением я обнаружил отдельную папку со свежим письмом, озаглавленную как Уилхав Таркин. Судя по содержимому, между Инокиным и будущим Грандмаффом велась довольно активная переписка. Итак, что же от меня хочет император такого, что не мог сказать лично? Тихо прошептал я себе под нос, открывая письмо. Здравствуй, дорогой ученик. Кажется, он издевается. За короткое время короткого знакомства я понял, что личность императора весьма сложна, но, поскольку, сейчас как одаренный ты бесполезен, и будешь бесполезен еще довольно длительное время, нет, он точно издевается. Хотелось бы, чтобы ты наконец-то потратил время с пользой, отвлекся от увлекательного процесса махания светопалкой. Без всяких сомнений он издевается, но почему же он не высказал мне это лично? К сожалению, положение дел в галактике не позволяет заняться твоим обучением лично, поэтому учиться наконец работать головой придется самостоятельно. Какими интересными оборотами пользуется император? Для стимуляции мыслительного процесса высылаю тебе подборку документов с реальным положением дел в империи. Жду от тебя, мой ученик, реальных предложений. Тебе не стоит более разочаровывать меня. Не похоже, что император просто решил пожалеть своего ученика. Последняя фраза холодным душем пробежала по моему загривку. Может быть, это мне от мироздания такая награда за усилия в освоении силы? Все эти размышления подождут. С письмом действительно было прислано с десяток документов. Причем, судя по рекомендациям, необходимо было начать ознакомление с первого с прозаичным названием «Общее положение дел». Остальные файлы углубленно раскрывали каждый свою отрасль, от общего понятия экономики до социального обеспечения. Интерлюдия 1. Капрал ФК-001. Заступая на пост, клон внутренне готовился к борьбе со скукой. А ведь именно это было самым главным его врагом, потому что от долгого монотонного ожидания взгляд замыливается, что в его работе самый страшный враг. Капрал внутренней безопасности не привык исполнять свои обязанности плохо. Работа была не профильной, но знакомый. Основной его задачей всегда была борьба с кипами военных отчетов, отсылаемых чиновниками всех рангов, а также тонкая психология допросов. Хотя какие там допросы, клон с досадой поморщился. Капрал бы отдал многое, чтобы пригласить на допрос некоторых чинов. Назначение на пост Камина пришло неожиданно, даже более неожиданно, чем попытка государственного переворота. Что было вдвойне обидно, так как это была его работа, знать, что происходит в республике. Нет, ФК-001 прекрасно понимал, что раскрыть заговор, созревший внутри ордена джедаев, у него лично не было никакой возможности. Но как внутренняя безопасность могла прошляпить предпосылки заговора? Клон воспринимал это как личную недоработку, и теперь, стоя на посту, старался выполнить свою епитимию с честью. Возможная гибель из-за повторного покушения на генерала была практически неминуема. Многочисленные посты охраны, контрольно-пропускные пункты, датчики и системы слежения, вдобавок, десяток тысяч клонов на случай прямого штурма, делали возможное покушение не невозможным, но крайне сложным и самоубийственным делом почти для любого, за исключением одаренных. Когда в дело вмешивается джедай, ни в чем нельзя быть уверенным. И на этом, казалось бы, бесполезном посту, он есть последняя линия обороны на такой случай. Пост у единственного входа в палату раненого героя, что может быть более почетно и более ответственно. Нет, клон не был чувствителен к силе, чтобы отличить одаренного от обычного человека, но он обладал другими достоинствами, одно из которых была удивительно цепкая память и наблюдательность. Он помнил всех врачей и медсестер, что были допущены к телу генерала. Но не только это, он помнил каждую деталь их облика, самую незначительную. Легкую потертость левого ботинка доктора человека, слегка расстегнутый халат на груди медсестры с выглядывающим черным краем лифа, или выпавшую из заколки непослушную прядь. Но это было еще не все. Он видел, как у медсестры слегка учащается дыхание, когда она подходит к двери палаты. Видел, как недовольно морщится доктор, каждый раз спрашивая разрешение на вход. Полномочия ФК-001 были малы, но при этом невероятно важны. Он был единственным сейчас разумным на станции, который владел правом открывать дверь, что была за его спиной. И это должно было стать для любого практически непреодолимым препятствием. На случай попытки прямого внушения или получения доступа посредством пыток, рядом был его компаньон из ТК-0073 из корпуса спецназначения. Он должен был помочь принять ему правильное решение, но в себе ФК-001 не сомневался. Неожиданно из динамиков наушника раздался звук громкого удара, затем резкие непонятные слова. Клон сориентировался мгновенно, никаких сомнений, короткий знак и команда для СТК-0073. Тот смещается ему за спину справа, взяв тяжелый бластер на изготовку. Полуметровой толщины дверь невесомо отъехала в сторону. Короткий взгляд на объект, затем в сторону, сместиться влево, ближе к телу генерала, чтобы при необходимости прикрыть его огнем. Чисто, короткая команда в эфир, чисто. Подтверждение от СТК-0073, теперь можно немного расслабиться. Отдать команду на отбой подразделению поддержки, что сейчас расквартировано в соседних палатах. Можно обратить внимание и на генерала. Да представшее перед клоном зрелище, вполне могло перебить аппетит. Красное обгорелое лицо, ушей нет, на месте носа, две щели. При всем при этом, спокойный взгляд красных от лопнувших сосудов глаз. Одно, читать об этом в сухих строках отчета и рекомендаций, и совсем другое, видеть. Коротко удостоверившись, что генералу не нужна помощь, клоны вернулись на пост. Из палаты раздался резкий скрипучий голос. Произнесенного ФК-001 не понял, но, судя по интонации, это было явно каким-то ругательством. Поэтому капрал решил проявить служебное рвение и проверить состояние объекта. Генерал увлеченно читал что-то в планшете, на его обожженном лице застыло выражение, которое клон однажды видел у его начальника, когда тому доложили, что республика преобразуется в империю. Рот приоткрыт, в глазах дикая смесь непонимания и крайней степени удивления. Некоторые индикаторы на медицинских приборах угрожающе отсвечивали желтым. Доложив о состоянии больного дежурному медику, вернулся на пост. Теперь ФК-001 начал понимать, почему клоны из штурмовых батальонов отзываются о генерале столь лестно. Работать даже в таком состоянии достойно уважения. Глава 2. О дивный миг открытий чудных. Глава 2. О дивный миг открытий чудных. Чем сильнее я углублялся в чтение, чем больше вникал в прочитанное, тем сильнее понимал, что не нахожу слов, чтобы описать ситуацию, в которую я попал, а со мной и вся республика, ну ладно, хорошо, новорожденная империя. Некоторое время я пытался искать несостыковки и манипуляции в документе, но все тезисы и факты подтверждались перекрестными ссылками на тот или иной документ, по экономике ли или по медицине. Начать стоило с того, что республика была крайне суровым местом с несколькими ярко выраженными векторами силы. Как я и предполагал, вся жизнь в республике управлялась торговлей, а торговые пути имели колоссальное значение, как для секторов республики, так и для отдельных планет. Торговые пути в основном совпадали с так называемыми гипермаршрутами, которые пронизывали территорию империи, словно дороги. При движении по гипермаршруту, мало того, что корабль преодолевал большие расстояния, к тому же на перелет требовалось существенно меньше топлива, в отдельных случаях чуть ли не на порядок. К тому же, такому кораблю не требовалась сложная и дорогостоящая аппаратура астронавигации. Естественно, планеты, находящиеся в пределах крупного торгового маршрута, получали огромную экономическую выгоду, а также возможность регулирования тех грузов, что двигались по их маршруту. Всего в республике насчитывалось 5 крупных гипермаршрутов и более 300 мелких. Но вся порочность ситуации заключалась в том, что эти самые гипермаршруты были вполне себе рукотворными. Раньше в республике существовало 2 дюжины крупных гипермаршрутов и более 1500 мелких, но в результате войн, экономического давления, переделов сфер влияния, осталось всего 5. И эти 5 гипермаршрутов были явно серьезно перегружены. Нет, пропускная способность их поражала, но даже у нее есть предел. Если учесть грузопоток, а это миллиарды космических рефрижераторов, пересекающие империю из одного угла в другой, и не то чтобы строительство нового гипермаршрута было невозможным делом. Дорогим, да, сложным, безусловно, необходимым, без сомнения. Так почему же число гипермаршрутов в республике только падало? Все дело было во власти, потому что власть в республике была поделена между владельцами этих самых маршрутов. Хотя владельцы, тут неверное слово, скорее правительство узловых планет. На орбитах этих планет плавали километрового размера станции гипербуи, с помощью которых создавался и поддерживался маршрут. В границах гипермаршрута корабль, оборудованный гипердвигателем, мог двигаться свободно в любом направлении практически на любое расстояние, ровно до того момента, пока не достигал узловой точки маршрута, после чего он был вынужден выходить из гипера и осуществлять следующий прыжок до следующей узловой планеты. К примеру, одним из владельцев хайдианского гипермаршрута был Альдеран, который не стеснялся брать пошлину со всех входящих в систему следующих по маршруту кораблей. Таким образом, империи в наследство от республики достался велотекущий транспортный коллапс. Собственно, отчего же разгорелась война клонов, а все оказалось, до ужаса просто и прозаично. Торговая федерация бесконечно устала от поборов и выставляемых узловыми планетами требований. Решив получить собственную альтернативу, они начали строительство собственного гипермаршрута, благо средства у них имелись. Правящие группировки усмотрели в этом угрозу своему положению, поэтому начали вставлять палки в колеса первому настолько крупному инфраструктурному проекту. Окончательным камнем преткновения и стала маленькая планетка Набу, обогнуть которую новый торговый путь ну никак не мог. Договориться с правительством Набу на приемлемых условиях никак не получалось, набуанское консульство во главе с королевой смотрели в рот сенату. Поэтому последовали всяческие попытки усидеть на двух стульях, выставляя все более немыслимые условия. Первыми нервы не выдержали у торговой федерации, поскольку затягивание с возведением узловой станции грозило колоссальными убытками. С этого и началась та самая злосчастная торговая блокада, как последний довод в экономическом споре. Тут уже канцлер и воспользовался подвернувшейся возможностью. Но эта проблема меркла по сравнению со следующей, и можно было сказать, читая экономическую часть отчета, что республика, а затем империя находится в глубокой жопе, причем, похоже, даже сам составитель этого документа не ведал, насколько в глубокой, а автором был, ни много ни мало, сам Шиф Палпатин. Империя стояла на грани глобального экономического кризиса. Нет, локальные кризисы не были чем-то новым для этой вселенной. То на одной, то на другой планете в составе республики порой начинались экономические кризисы, связанные с различными причинами. В основном, из-за падения спроса на главные экспортные позиции планеты. Вещь эта была привычная, а планеты, находящиеся далеко от торговых маршрутов, и так находились в незавидном положении, выходом из которого была узкая специализация. Кризис перепроизводства в масштабах межгалактического государства, помноженный на растущую безработицу. Нет, не то чтобы проблема совсем не замечалась, но ей не придавалось серьезного значения. Потому этот велотекущий кризис тянулся уже лет 200. Косвенными виновниками этого были дроидостроители. Скорость совершенствования орудий труда достигла такого уровня, что давало возможность практически полностью вычеркнуть человека из производственного процесса, что, в свою очередь, порождало бесконтрольный рост безработицы. Наиболее уязвимыми были планеты внешнего кольца, где эта проблема чувствовалась наиболее остро. В отличие от относительно развитого ядра, доля образованного населения на окраинах была крайне недостаточна, что, в довесок, дополнительно сказывалось на количестве безработных. Зато демографическая проблема у таких миров не стояла. Как я уже сказал, галактика – весьма суровое место, к тому же весьма дремучее, от 15 до 25% населения неграмотны, от 20 до 30% недостаточно образованы, чтобы быть квалифицированной рабочей силой. Единственным источником существования населения часто оставалось натуральное хозяйство и случайные заработки, что, в сущности, становилось криминогенной средой. Самое паршивое, что в империи, особенно на ее окраинах, практически не было такого понятия, как социальный лифт. Рожденный в среде необразованных имел крайне малые шансы вырваться из своего окружения. Образование стоило дорого, и родители, даже продав себя в рабство, могли оплатить его только частично. Поэтому все образование обычно сводилось к домашнему обучению, а такой человек имел крайне малые шансы просто поступить в какое-либо учебное заведение. Правда, стоило отметить, что в зажиточных секторах и планетах существовало всеобщее обязательное бесплатное образование. К сожалению, только на Корусанте и некой планете Куат оно было сколько-нибудь достаточным. Все это следует помножить на выверты секторальных законов, общую малодоступность образования и медицины, узаконенное рабство, общую дикость некоторых рас, а еще, полное нежелание правящих фракций что-то менять. А теперь вишенка на торте. У Шива Палпатина нет реальной власти, сейчас он просто декоративная фигура. Дарт Сия Сидиус, император без империи, потому как реально власть как принадлежала Сенату и группировке внутри него, так и принадлежит. Нет, Шив Палпатин был чрезвычайно влиятельной фигурой, с огромной поддержкой в этом самом Сенате, заслуженной на волне военных действий против Торговой Федерации. Правящие кланы видели реальную угрозу в Торговой Федерации, а не в полудекоративной фигуре сенатора с заштатной планетки на одном из второстепенных гиперпутей. Да, будучи императором, Шив Палпатин не имел границ своим полномочиям, но и этих самых полномочий не было, поскольку эти полномочия не были еще прописаны законодательно, и поскольку законодательным органом был Сенат, ситуация получалась невеселая. Нет, судя по документу, уже сейчас Шив медленно двигался к своей цели. Чего только стоил первый имперский закон об армии, в котором была прописана ее подчиненность напрямую императору, пока, правда, только в исключительных случаях. Но вот так, лет за 20, по шажочку, император возьмет свою власть. И ведь как раз-таки лет через 20 миры, находящиеся на внешнем кольце, полыхнут. Полыхнут из-за общего падения уровня жизни, разницы между окраинами и центром. Полыхнут потому, как криминальная обстановка там и так напряженная. Полыхнут, потому, что людям будет просто нечего жрать. И затем что, летать давить голодных стальным имперским сапогом, так и сапоги не бесконечны. Да и желающих воспользоваться народным недовольством и получить власть будет хоть отбавляй. Думаю, если бы не Палпатин, республика в конечном итоге развалилась бы сама под грузом накопившихся экономических проблем и общих претензий одних секторов к другим. И теперь возникает извечный русский вопрос. Что делать? Сбежать? А зачем? К тому же самовары обычно не бегают. Да и, честно говоря, не хочется. Сейчас, в первый раз, наверное, за всю свою жизнь, я ощущал эту жизнь полными красками. Цель, вот чего мне всегда не хватало. Достойная цель, для того чтобы смело идти к ней. И сейчас, будучи достаточно близко к смерти, я ощутил себя удивительно живым. К тому же, это позволяет не думать о тех, кто остался где-то там, дома. Остается только два варианта, оптимистичный и реалистичный. Реалистичный прост, затыкать дыры и ждать, пока Шив Палпатин не возьмет власть сам, и тогда уже разворачиваться во всю ширь. Оптимистичный, надо брать власть уже сейчас, Не зря же доктор Палыч подсунул мне эту подборочку. В обоих случаях есть свои как плюсы, так и минусы. В первом случае, не факт, что я заручусь достаточной поддержкой учителя для внесения реальных изменений в сложившуюся ситуацию. Во втором же, есть вполне себе неиллюзорный шанс помереть в процессе. Однако начинать следует с малого, надо бы изложить свои соображения учителю в ответном письме, быть может, он просто посмеется надо мной, глупым, но хотя бы пару баллов в его глазах заработать стоит. Учитывая тот фееричный проеб, что устроил Энакин, возник сложный вопрос, а как мне, собственно, написать императору? Хотя, вроде бы один капрал обещал мне помощь, надеюсь, с навыком печати у него все в порядке. Еще некоторое время я разбирался с присланными документами по республиканской экономике, все больше убеждаясь в правильности своих выводов, хотя возможности ошибки я тоже не исключал. Затем меня в очередной раз увезли на лечение, и уже ближе к вечеру, если судить по приглушенному свету в палате, я закончил первое ознакомление с экономическими документами. «Капрал ФК-001», — негромко позвал я. «Да, сэр», — буквально через секунду в дверном проеме показался шлем штурмовика. «Мне нужна помощь, можете ненадолго покинуть пост», — задал я интересующий меня вопрос. И не дождавшись реакции, продолжил. «Вы не могли бы мне помочь с набором текста? Сами понимаете, у меня сейчас с этим не очень. При всем уважении, сэр, но может быть лучше позвать протокольного дроида?» В голосе клона явно прозвучало удивление и некоторое непонимание. «К сожалению, содержание моего послания не следует доверять дроиду, с учетом последних событий, тем более, не знаю, что такого понял из оправдания моей глупости ФК-001, но он только кивнул и зашел в палату. «Хорошо, сэр, я только предупрежу дежурного офицера, чтобы меня сменили, и сразу же поступлю в ваше полное распоряжение». После чего клон вышел из палаты. Вернулся он уже без шлема. Лицо у капрала было ничем не примечательным. Обычный нос с небольшой горбинкой, ничем не выдающийся подбородок, серые, глубоко посаженные глаза, довольно широкий лоб. Волос на голове не было, череп гладко выбрит до блеска. Абсолютно незапоминающаяся внешность. «До смены вахты поступаю в ваше полное распоряжение, сэр», — отрапортовал, вытянувшись во фрунт, клон. Забавно было наблюдать за клоном в процессе надиктовки сообщения. От одного только адресата сообщения у клона на лбу выступила испарина. А уже когда он чуть-чуть вник в смысл послания, его лицо буквально посерело. «Странно, вроде бы никаких особых ужасов я ему не диктовал, отчего такая реакция?» Интерлюдия 2. Шиф Палпатин. Канцлер пребывал в своем неприлично большом кабинете, занимаясь сейчас любимым делом. Шиф Палпатин работал, собственно, выполнял свои прямые обязанности. День был короток, а сегодня необходимо было закончить работу над двумя документами. К тому же еще необходимо хотя бы приступить к рассмотрению проекта имперского бюджета. Именно этот момент император всячески оттягивал. Жиденькая папка, исторгнутая канцелярией имперского совета, была такой не только по размеру, но и по содержанию. Для огромного галактического государства, насчитывающего более 1000 секторов, объединяющих почти 10 тысяч планет, и это только крупных, где население превышает необходимый минимум в 10 миллионов, чтобы считаться колонизированным миром, средств в казне бывшей республики было удручающе мало. Только с началом военных действий Сенат расщедрился, и поток жиденьких секторальных взносов превратился в пусть небольшую, но реку. Однако, теперь война кончилась, и этот скромный источник финансирования постепенно иссякал. Нет, гораздо интереснее было работать над проектом будущей конституции его государства. Да, Палпатин с полным правом считал империю своим детищем. Следовало подумать об изменении налоговой политики, нужно пробить через Сенат хотя бы подобие нового налогового кодекса. Именно он должен был стать тем тараном, что мог пробить дорогу для новой конституции. Страшное словосочетание «налоговые отчисления» пугало секторальные власти значительно больше какого-то там свода основополагающих законов. Хорошо было бы протащить новый налоговый кодекс, хотя бы в урезанном виде. Иначе придется снова выпускать бумажки республиканского займа. Неразбериху с секторальными отчислениями пора заканчивать. А уж Сенатскую комиссию по налогам и сборам хорошо бы расстрелять в полном составе на какой-нибудь площади. Эх, мечты, мечты. Страшно подумать, какие средства недополучает казна. Экономика республики растет, а сборы неуклонно падают. Чудеса, да и только. Канцлер тихо вздохнул, и взялся за работу. Негромкая мелодия развеяла тишину большого и очень пустого имперского кабинета, заставив его поморщиться. Сообщение, пришедшее лично императору, не могло быть неважным, потому как этот адрес знали всего два десятка разумных, половина из которых уже были благополучно мертвы. К своему неудовольствию император увидел сообщение от, возможно, уже бывшего ученика. Несколько мгновений Шиф Палпатин боролся с искушением проигнорировать послание Энакина. Сейчас бывшего джедая от героической смерти спасало только смутное предчувствие императора и желание все же заполучить одаренного такого уровня. Какая жалость, Энакин! Император поморщился, тогда стоя у потока лавы. Первым его порывом было сразу прекратить мучения неудачливого ученика, но тогда его, императора, ошибка из досадных переходила в разряд непоправимых, а свои ошибки Палпатин не любил, поэтому он задавил в себе этот мимолетный приступ. Когда он уже почти решил участь своего бывшего ученика, и даже приказал привести его в чувство, только для того, чтобы отказаться от него, все решил вопрос, который император захотел задать, а как любой одаренный, Сидиус не привык игнорировать свои желания. Ответ, полученный в полубреду, от уже, казалось бы, приговоренного, заставил его переменить свое мнение. Одна короткая фраза поставила все с ног на голову. Нет, там не было божественного откровения, просто это слово позволило взглянуть на проблему джедаев с другой стороны. Сидиус всегда воспринимал джедаев как естественных врагов, противников, соперников. Неожиданно короткий укол понимания того, что джедай – это ресурс, невероятно опасный, но при этом безмерно ценный ресурс для его империи. Осталось только понять, как использовать его наилучшим образом. Перспективы от такой возможности кружили голову. Это был вызов его умениям, это был шанс не просто встать вровень с мастерами древности, уничтожившими старый орден джедаев в прошлом. Возможность превзойти их стоила дорого. Цены такой возможности хватило, чтобы оставить Энакина Скайуокера жить. Любопытно, прошептал себе под нос император, углубляясь в чтение. По мере прочтения, сначала император хмурился, с неудовольствием поджимая губы. Но чем дальше он читал, тем чаще непроизвольно ухмылялся. Выводы его ученик делал довольно неожиданные. Честно говоря, император ожидал совершенно другого мнения. Энакин Скайуокер всегда был идеалистом, поэтому в докладе делался упор на социальную несправедливость, творимую в галактике. Особенно подробно император изложил моменты, посвященные рабству. Однако его ученику удалось удивить своего учителя, сделав совершенно парадоксальные выводы из его несколько однобокой подборки. Занятно, занятно, кризис перепроизводства. Император попробовал на язык новый термин. Жуткая картинка, рисуемая его учеником, но все же это только картинка. Экономика республики демонстрирует уверенный рост, и явных предпосылок настолько большого коллапса император не видел. Шиф Палпатин улыбнулся. Возможно, Дарт Вейдер заслуживает несколько большей роли, чем он отвел ему после его ранения. Сидиус позволил на секунду открыться своей истинной сущности, хотя сам не был уверен, какая из двух масок настоящая. После окончания войны с Торговой Федерацией, император испытывал крайнюю нехватку в своем ближнем кругу. Имперский трон встал Дарту Сидиусу дорого, почти весь его круг приближенных был выбит. Особенно жаль интригану было графа Дуку. Не слишком выдающийся одаренный, но какой ум. Император не любил делать ошибки, но умел их признавать. А Дуку был именно его ошибочкой, одной из непоправимых. Да, в конечном итоге, он смог обернуть все в свою пользу, но одного из ближайших союзников было уже не вернуть. Немного подумав, Шиф Палпатин вновь осторожно улыбнулся, словно боясь спугнуть пришедшую вдруг на ум мысль, он принял решение. Ученику нужно что-то ответить, к тому же, это прекрасный повод пошевелить немного высший институт экономики Корусанта. Сформировав сенаторский запрос и задав ему высший приоритет, Шиф Палпатин занялся более важными делами. Утро началось весьма неожиданно с того, что меня увезли из палаты и уложили на операционный стол. С интересом я разглядывал приборы, пока доктора готовились к операции. Всего тут было два врача, человек и клон. Сейчас я заметил, что доктор-клон как-то не очень похож на ФК-001. Странно, ведь они должны быть словно однояйцовые близнецы. Вокруг было много приборов непонятного мне назначения, которые сейчас споро подключались к моему телу многочисленными проводами и зажимами. Надо сказать, что датчики крепили люди, а вот оперировать меня, похоже, должны были дроиды. Сейчас вы почувствуете сонливость, мы подаем наркоз, не сопротивляйтесь и постарайтесь уснуть. Уже гаснущим сознанием я увидел, как надо мной завис полуметрового диаметра шар, нижняя половина которого неожиданно треснула, и оттуда показалось множество манипуляторов. Вернули меня в палату только вечером, причем с потерями, руки терминатора у меня больше не было. Теперь на ее месте была аккуратная культя. Плюс из зеркала на меня смотрел не обожженный полутруп, а мумия. Вместо лица теперь была маска из белой ткани, открытыми остались только глаза и рот. Такой же тканью было покрыто остальное тело, от материала резко пахло химией. Все тело при этом немыслимо чесалось, но почесаться мне было нечем, к тому же доктор строго запретил это делать. На следующий день я чувствовал себя уже значительно лучше. Можно сказать, что это было впервые, когда мое мироощущение было относительно сносным. Нет, тело все еще болело и чесалось, отсутствующая правая рука неприятно дергала, а левую пятку кусал кто-то невидимый, но глаза не слезились, в теле не было той ужасной слабости. Мне даже удалось самостоятельно сесть, пусть и пришлось немедленно нажимать кнопку для того, чтобы получить опору. Сегодня нужно было ознакомиться с тем, чем галактика может похвастаться на поприще военного дела. Если мне не изменяет память, в фильмах, да и в мультсериале, было много моментов, которые мне показались странными. И тут меня посетила первая неожиданная проблема. Файл, присланный Палпатином, был скорее общей сводкой по текущим возможностям имперского ВПК, армии и флота, из многочисленных списков и графиков, мобилизационных потенциалов, производственных мощностей верфи Карусанта и Куэта, общая численность флота и секторальных сил. К сожалению, эти данные мне мало что говорили, было просто ни с чем сравнивать, много это или мало, остро не хватало информации. Ну, узнал я, что флот империи насчитывает 60 миллионов разумных, большая часть из которых это экипажи станций планетарной защиты. Костяк же именно флота, это клоны и люди, всего 12 с чем-то миллионов, 438 тяжелых авианесущих крейсеров «Акклиматор-2» в строю, еще 150 будут спущены с верфи в течение полугода, 62 тяжелых линейных авианесущих крейсера типа «Победа», еще 150 будет сдано в те же полгода. Написанное явно было рассчитано на человека сведущего. «Акклиматор-2» – это тот здоровенный корабль 5 километров в длину, надо срочно повышать свой уровень образованности в военном деле. Совсем уж профаном я не был, и с какой стороны браться за автомат знал, но в реалиях ДДГ от моих куцых знаний только вред. Первое, куда я попробовал сунуться за информацией, это местная сеть, и честно говоря, поначалу у меня все неплохо получалось. Я скоро наткнулся на нужную мне информацию, благо метод поиска тут не сильно отличался от земного, разве что число найденных страниц исчислялось десятизначными числами. К сожалению, мне просто не хватило знаний, в отличие от экономики. Составленная Палпатином статья была рассчитана совсем не на дилетанта, либо терминология сильно отличалась от земной. Авторы же статей и книг оперировали какими-то совершенно своими понятиями. Многие слова мне были просто непонятны. С третьего раза сформировав запрос по очередному непонятному слову, я тихо вздохнул. Работа предстояла долгая, но никто не обещал, что будет легко. Вечером в палату заглянул ФК-001, когда я уже отчаялся найти особо зубодробительное слово. Поэтому возможность просто отвлечься на беседу с клоном была приятной возможностью. Капрал был необычно хмур и задумчив. «Добрый вечер, сэр. Здравствуй, ФК-001. Как служба?» Я с удовольствием погасил экран уже надоевшего устройства. «Без происшествий», — коротко буркнул капрал, он явно был чем-то крайне недоволен. «Странно, вроде бы вчера мы расстались достаточно тепло». «Собственно, сэр, я хотел бы прояснить один вопрос». «Да, капрал, я замер в ожидании. Разрешите прояснить свое дальнейшее положение, сэр». Капрал вытянулся по стойке смирно. «Я ожидал чего угодно, но только не этого. Перебирая наш короткий прошлый разговор, я не находил причины такому неожиданному вопросу. При всем уважении, но судя по всему, теперь я секретоноситель высшей категории». В голосе клона проскользнула какая-то обреченность. От пришедшего понимания размера допущенной мной ошибки в голове набатом били маты. Мое восприятие неожиданно расширилось, картинка словно бы прыгнула вперед, мысли стали четкими и вялыми, наверное, никогда еще мой мозг не работал так быстро. На лице клона решимость, губы сжаты в тонкую линию. Смерть. В тот момент я впервые испытал это чувство. Клон был уже мертв, не здесь и сейчас, но обречен. Три человека, в белых шлемах с черной полосой на забрале шлема, бластеры на изготовке. Офицер в черной форме с белыми эполетами на кителе. Рука его поднята, короткий взмах, команда «Пли», боль в груди. Интересно, есть ли что-то после для клонов? Привкус последних мыслей, солоновато-горький. Наверное, сейчас со стороны я смотрелся страшно, потому что лицо клона явно побледнело, но он все так же стоял не шелохнувшись, памятником самому себе. Что это было? Я все еще никак не мог избавиться от крайне неприятного чувства в груди. Черт подери, неужели так чувствуешь себя, когда умираешь? Будешь моим адъютантом? Стоило этим словам сорваться с моих губ, как давящее на грудь чувство исчезло. А клон уставился на меня каким-то неверящим взглядом. Что встал, готовь рапорт, бегом, рявкнул я. Подлокотник кровати взорвался, осыпав меня дождем обломков, а клона буквально впечатала спиной в дверь. Не вставая с четверенек, он выскользнул из помещения. Это отняло у меня почти все силы, и я бессильно упал на кровать, задыхаясь словно астматик, забывший ингалятор. Ощущения чужой смерти были еще свежи. Твою мать, как джедаи могли терпеть это? Сердце билось в груди как бешеное, некоторые приборы угрожающе светились красным. Но тревожный писк постепенно стихал. Надо поспать, с этой мыслью я закрыл глаза. Слишком легкомысленно, я отнесся ко всему слишком легкомысленно. Нельзя забывать, что теперь последствия моих необдуманных слов и действий могут быть ужасны. Неужели смерть? Это всегда так бессмысленно страшно. И тихим холодком по спине побежали кадры из просмотренного когда-то фильма. Небольшой голубой шарик планеты на обзорном экране на секунду прочерчивает маленькая красная линия. Атмосфера в месте попадания вскипает, ионизированное излучение подсвечивает место попадания разными веселенькими красками. А в этот момент там, внизу, заживо горят люди. Им почти повезет, они умрут мгновенно. Хуже будет другим, тем, кто был слишком далеко, чтобы просто испариться. Секунда непонимания, удар по ногам, рывок, рокот приближающейся ударной волны, давление удара, хруст ломаемых костей, тьма. Альдеран звучит похоронным набатом. Альдеран, сухая статья на информационном портале. Планета, рай, планета, утопия. Идеальный мир, отличный климат, прекрасная природа, будто бы специально созданная для жизни. Неудивительно, что основная статья доходов – это туризм. Население – 2 миллиарда разумных, 2 миллиарда будущих трупов. Фотографии – вот девочка держит некую помесь лемура и кошки, она на пляже, она улыбается. Сколько ей сейчас? 12-13. Сколько ей будет тогда, когда небеса вскипят? 33-34. Сколько времени уйдет на строительство титанической станции всеобщего доминирования? Из-за чего они умрут? Из-за того, что правительство Альдерана не пойдет на уступки. Посчитав, что богатый мир сможет прожить и самостоятельно, может, это и вправду будет просто прихоть одного, съехавшего с катушек от безграничной власти, военного, и я что, буду стоять и смотреть, будут ли останки этой планеты памятником моих ошибок? Как же страшно, я не тот герой, что способен повернуть судьбу вспять. Даже железный Вейдер тогда не справился. Вейдер, который водил дружбу с Гранд Моффом Таркином, был правой рукой императора, верховным главнокомандующим, пусть и попавшим в немилость. Что смогу я? Просто госслужащий из заштатного города, живший спокойной приятной жизнью. В голове неожиданно прояснилось, меня заполняла злость. Мир налился красными красками, удар. Мир заполнился звуками разлетающихся на части приборов, стены покрылись многочисленными трещинами, завыла сирена.